В мастерской молодого болонского художника радостно и страстно постигал тайны любимого искусства 15-летний Рафаэль Санти, когда Евангелиста ди Пьендемилетто уехал из Урбино. Рядом с картинами Тимотео де Лавитте, известного художника, скромно приютился его мольберт с первыми пробами более или менее самостоятельных произведений. Сюда часто заходил дядя Симоне и радовался бодрому виду и успехам племянника. Здесь мирные беседы трех людей тянулись часами, и часто вечер заставал Рафаэля у учителя. Дядя и племянник уходили вместе, и на пороге своего дома мессер Чарли прощался с мальчиком. Отсюда Рафаэль шел домой один, с фонариком, взятым у дяди, по темным улицам Урбино. Только светлые точки звезд приветливо мигали ему. Придя домой, он прислушивался, не смея постучать в дверь молотком, чтобы не вызвать гнева мачехи и опекуна. Но ему незачем было стучать. Чуткий слух старой Идонии узнавал легкие шаги своего питомца, и перед ним, как по волшебству, открывалась входная дверь. «Тихонько проходи к себе в комнату, Бэмбинелло. Небось, проголодался. Я тебе там оставила ужин». До сих пор для нее Бэмбинелло, хотя мачеха говорит, что он уже почти взрослый и мог бы начать приносить в дом заработок, лучше устроиться в подмастерье к какому-нибудь мазилке, чем болтаться так, без конца учась и переучиваясь у заезжих художников. Разве мало мастерских, где берут заказы на вывески и не требуется большой науки? Годы шли. Рафаэлю минуло 17 лет. Дядя Симоне и мессер Тимотео стали подумывать, что юноше следует завершить свое образование у кого-либо из знаменитых художников, как он того заслуживает. У него блестящее дарование. Он понимает учителя с полуслова. Рука его тверда, глаз зорок, душа чутко ловит красоту и правду в искусстве. Глава 4. Бурной Перудже. Выбор учителя пал на знаменитого художника Пьетро Вануччи по прозванию Перуджино от города Перуджи, столицы Умбрии, где он жил и прославился. У этого художника было много учеников, с которыми он выполнял заказы. Как раз сейчас ему предстояло расписать фресками залу собраний Камбио. Художнику понадобилось много помощников, и он обрадовался, когда Тимотео де Лавитте предложил привести ему из Урбино сына Джованни Санти. Перуджа был живописный, оживленный город. Полная противоположность патриархальному Урбино, где все жители знали друг друга. Раскинувшись среди гор и оливковых рощ, Перуджа поражала с первого взгляда не только красотою местоположения, но и красотою построек. Дома ее были часто расписаны снаружи и изнутри фресками. Замки, церкви и монастыри расположились на откосах трех холмов. Улицы то поднимались в гору, то спускались извилинами по склонам, покрытым виноградниками и садами. По стенам домов вились ползучие розы. Посреди главной площади высился знаменитый фонтан. Сюда же выходил грандиозный, величественный фасад городского совета, синьории, с длинным рядом узких готических окон, украшенных мраморными барельефами, и знаменитой лестницей с мраморными львами у входа.